Второй спутник странника по мирам смахивает на героя вестерна. Жилистый, скуластый, прокопченный солнцем, к тому же понаблюдаешь за ним подольше. И откуда-то приходит стойкое убеждение, что этот человек тяготится отсутствием револьверов на поясе. А еще его сегодня обозвали крокодилом. В здании аэровокзала его увидел какой-то парнишка и, тыча в него пальцем и дергая из рукав отца, закричал: «Гляди, папа, Данди-крокодил!» «Что за Данди-крокодил?» — решил выяснить Свароку Гуго. «Выходит, вы, мистер Сварк, кино не увлекаетесь», — хмыкнул Гуго. «Есть такой австралийский актер. Я уж 100 раз от кого-то не слышал, что рылом похож на этого чудика. Да мне-то все равно. Тем более он играет хорошего парня, который никогда не расстается со своим большим ножом». «Да, отстал я от событий большого экрана», — с притворным вздохом сказал Сварок. «Некогда мне было, Гуго, в последнее время кино смотреть. Занят был очень». Сварок был уверен, что сейчас, то бишь в данный исторический отрезок времени, он может спокойно поворачиваться к Гуго спиной. После того, как Сварок на глазах этого повидавшего вида авантюриста скопировал небольшой неограненный алмаз, а потом этот алмаз приятель Гуго загнал за приличные деньги своему всегдашнему покупателю, а покупатель тот ни наивностью, ни доверчивостью никак не страдал и липу просек бы обязательно. Вот после этого Гуго стал смотреть на Сварога, как, ну, как, наверное, смотрели на Наполеона и его гвардейцы. Вот когда Сварог слетит с этого нерукотворного пьедестала, да-да-да, тогда тот же Гуго первым постарается прикончить бывшего кумира. А пока будет служить верой и правдой, исполнять приказы, не спрашивая, что да почему, куда и зачем. Гуго свято уверовал, такой человек, как мистер Сварк, по мелочи играть не может, а значит, надо его держаться. И Сварок его не разубеждал, равно как не отговаривал сопровождать себе в поездке в далекую Россию, потому как здорово может пригодиться такой человек, как Гуго, во время этой самой поездки. И вот они в самолете. Следующим рейсом Москва-Шантарск. И как выглядит полет над огромной страной? А так, тебя отрывают от земли, поднимают в воздух, тебя переносят по воздуху, тебя летят, пронося над возвышенностями и низинами, над водоемами разной длины, ширины и глубины. Европа постепенно переходит в Азию, а населенные равнины в бескрайнюю тайгу. Но тебе эти подробности до лампочки. Ты дрыхнешь без задних ног в самолетном кресле. Часа через 2 тебя попробуют разбудить, чтобы накормить аэрофлотовским обедом с непременной вареной курицей на пластмассовой тарелке под вакуумной пленкой. Сомнительно, что тебя добудется. Сквозь сон ты слышишь, как сзади шепчется: «Это что? Вот у меня случай был, когда мы рыбачили на Курумане, и совершенно нет никакого желания просыпаться, встряхиваться, взбадривать себя кофе и вступать в разговор с соотечественниками, которых столько лет не видел». Сварог сам себе удивлялся, но его вовсе не интересовало, что стало со страной за эти пули, пролетевшие 15 лет. Потому что успел зацепить краем глаза, по обрывкам разговоров, по выпуску новостей в аэропортовском телевизоре, было понятно, что перемен хватает, но вызнавать подробности не тянуло. Вот потому он не листал жадно газет, не заговаривал с незнакомцами, не покупал лаптоп, то есть, пардон, ноутбук. И с теми деньгами, что он привез с собой в наличной валюте и на кредитной карте, он мог бы купить ноутбук походя, как какие-нибудь спички. И не входил он прямо из аэроплана в интернет, о котором узнал от Гуго, и не черпал оттуда бездну информации. Ну, нет никакого к этому всему любопытства. То ли виной всему африканские похождения, то ли в скитаниях по мирам он утратил такое качество, как простое человеческое любопытство, а пес его знает. За час до посадки ты просыпаешься, просишь у стюардессы принести тебе боржоми, только из-за ностальгического названия. Достаешь кожаную папку, находишь выписанный педантичным, но мертвым профессором Беркли шантарский адрес некоего Серафима Пака. И вот, наконец, позади 4 часа беспосадочного лету. Здравствуй, город Шантарск! Каково же было удивление таксиста, когда один из севших к нему в машину троицы вдруг заговорил на чистом русском языке. Таксист сразу же скис лицом. Он-то поди был уверен, что в кои-то веки заполучил 100% импортных кренделей и наверняка строил грандиозные планы, как он зарядит тройной ценник, как 3 раза объедет вокруг огромного, как и все в России, города —